Глава 17. Марк. Еле сдержался. Чуть череп не проломил уроду. Как он только посмел поднять руку на ребенка. Внутри клокочет ярость, но держусь. Теперь тупая тетка визжит, как свинья резаная. Словно я ей руку выламываю, а не этому мужичку. Который, кстати, сейчас ноет, как баба. А нехрен было руки распускать. Пусть скажет спасибо, что еще не инвалид. И не мне, а Светочке. Не хочу на ее глазах в зверя превращаться. Девочка и так меня испугалась, когда повысил голос на ее маму. Угроза визжащей бабы — бред полный. А еще и долг хочет на Лену повесить. Видел я, в каком состоянии были еще не сгоревшие комнаты, и электрощиток в тамбуре открывал. Запускать в такую квартиру жильцов — намеренное убийство, о чем тут же и сообщаю визжащей тетке. Как же сильно меня выводят из себя такие личности. Сам на эту семейку долгов навешаю. Все экспертизы проведу. Мне даже подкупать никого не нужно будет. Там и так все ясно. Вон и соседи подтверждают. Еще дам команду, чтобы судебный процесс запустили. Я этих... Снова еле сдерживаю себя, чтобы не проговорить свои мысли и выражения вслух. Такое точно не для ушей маленькой принцессы. По дороге в салоне машины снова обдумываю произошедшее. И свой взрыв ярости. Если быть честным, с самим собой. Не только из-за угрозы для девочки, у меня чуть крышу не сорвало. Да, за Свету любого на части порву. Конечно, странно это, так как знаю ее пару дней. При этом малышка отчего-то уже очень дорога мне. Копаясь в произошедшем, вспоминаю, что закипать начал раньше, чем увидел замахивающегося на малышку мужика. Закончив разговор с подчиненным по телефону, я уже поднимался по лестничной клетке, когда услышал повышенные тона. На Лену наезжали и оскорбляли. Услышав это, ускорился. Было беспокойство, что может и девочке достаться. Но закипать начал из-за угроз в сторону Лены. Внутри меня зарычало. Кто посягнул? Сейчас это отчетливо помню. С чего бы это? Она же предала меня. Я должен был 100 раз уже вышвырнуть девушку из своей головы. Но ни черта не выкинул. Она там. До сих пор там. И с ее новым появлением чувства словно вновь возрождаются. Как желание обладать ей, так и злость за то, что предала. Лена своим присутствием сильнее расшатывает мое эмоциональное состояние. Арр, как подросток прыщавый, по уши влюбленный в девушку. И застукавший ее в момент, когда та благосклонно принимает ухаживание от другого молодого человека. А ведь привык, что бабы сами лезут ко мне. Бросают своих парней и мужей или изменяют им, а тут... Как же сложно себя сдерживать, чтобы не задавать вопросов Лене. Еще с ней что-то не вяжется нарисованный в моей голове образ предательницы, готовой встречаться с богатеньким ради денег и иных привилегий. Лена ни разу еще не попросила о помощи. Не намекнула на финансовую поддержку в ее затруднительной ситуации. Не пыталась повлиять на мою благосклонность за счет ребенка. Вот почему. Девушка, кстати, то и дело бросает на меня быстрый взгляд и тут же отворачивается. Думает, не замечаю, как смотрит на меня. Я и сам нет-нет, да и поглядываю на Лену. Как же она чертовски хороша, даже в этих непонятных обносках. Хороша аж бесит. Помогает отвлечься лишь Света. Правильное ей имя Лена дала. Она как светлый лучик, как бальзам на душу. Отвожу девочек к себе домой. Даю задание Тасе устроить их. Сам принимать участие в этом не намерен. Это уж без меня. Не хочу оставаться рядом с Леной. Ей покой и отдых нужен, а у меня эмоции кипят. И не знаю, чего в них больше. Хочется и впиться в эти мягкие сладкие губы. И в то же время наказать. Отшлепать Лену по ее аппетитной... черт! Не в ту сторону меня уносит. Нет, дома, пока не успокоюсь, не стоит появляться. Лучше загружу себя работой. А может... Перед уходом в последний раз бросаю взгляд на Лену. А может, стоит? Нет. Предавшая однажды предаст снова. И я не привык прощать. Я по делам. Когда вернусь, не знаю. Говорю Тасе и ухожу. И уже только по дороге к офису вспоминаю про Лизу. Она вроде как ждет, когда я извинюсь. Но я своей вины в чем-либо не вижу. Соответственно, зря ждет. Думаю, она это и сама понимает. Особенно, когда прошло время. Лиза остыла, успокоилась и переосмыслила происходящее. Так уже было и не раз. А раз так, то она, скорее всего, снова может приехать ко мне домой, мириться. А там Лена со Светой. Надеюсь, Лиза все же пообижается еще несколько дней. Иначе грядет новый скандал. С другой стороны, какого вообще? Я не давал повода меня подозревать в чем-то. Пусть и не признавался ей в большой любви, но веду себя всегда правильно. Не порочу своими действиями ее репутацию. Да и брак больше ей нужен, чем мне. Если Лиза начнет мне выговаривать за то, что приютил на время Лену, укорю в том, что ее Сашенька вообще от нее не отходит. Всегда рядом, всегда под рукой, как маленькая декоративная собачонка. Порой кажется, Сашенька и в туалет бежит за своей госпожой. Может, стульчак протирает, может, бумажку подает. Лиза, конечно, не поверит, что я могу к нему ревновать, но и ответить на это не сможет. А вообще, так ли мне нужен этот брачный союз с мэром? Наконец, благодаря работе, получается отвлечься от разных лишних мыслей. Правда, не забываю обратиться к знакомому человеку, чтобы организовал все проверки сожженной квартиры. И юридическую контору напряг в помощь. Плюс дал указание составить правильное заявление и запустить судебный процесс. Ну и правоохранительные органы подтянул. Пусть жизнь визгливой тетки и ее мужа расцветет во всех цветах. Я на самом деле не хочу сегодня возвращаться домой. Пока занят делами, чувствую себя собой. Меня не развозят. Но к позднему вечеру, когда сотрудники уже давно разъехались по домам, а деловые партнеры отдыхают и расслабляются, мои мысли все равно возвращаются в неприятное для меня русло. А потом я беру себя в руки. Не привык убегать от проблем. Еду домой. Входя в гостиную, застаю ту еще картину.